Глава 32. Шарни. Комната полна была национальных гвардейцев и зевак. Королева не могла по этой причине последовать своему первому влечению бежать навстречу Оливье, платком своим стереть с его одежды пятна крови и сказать ему несколько слов утешения. Королева приподнялась, протянула к нему руки и произнесла: «Оливье!» Шарни подал знак чужим, находившимся в комнате, чтобы они вышли. «Виноват, господа», — прибавил он мягким, но твердым голосом. «Я должен поговорить с их величествами». Национальные гвардейцы хотели было настоять на своем, но Шарни, сдвинув брови, грозно посмотрел на граждан, размахнул свой кафтан, под которым блеснули два заряженных пистолета, и повторил еще мягче, но в то же время еще грознее прежнего. «Господа, я уже имел честь доложить вам, что мне надо наедине говорить с королем и королевой». Он указал гражданам на дверь. Под влиянием этого голоса и под влиянием силы воли, которую Шарни имел не только над собой, но и над другими, Дамас, Мальден и Валари вдруг почувствовали, что к ним вернулась энергия, и мигом очистили комнату, вытолкав всех посторонних. Тогда королева поняла, как бы такой человек был ей полезен в карете, если бы по этикету госпожа Турузель не заняла в ней его место. Шарни посмотрел вокруг себя, чтобы убедиться в том, что в комнате остались действительно одни только верные слуги королевы. Потом он подошел к Марии Антуанетте. «Ваше Величество, располагайте мной», — сказал он. «Со мной 70 гусар, которых я оставил у заставы. Я думаю, что могу смело на них надеяться». «Скажите мне сперва», — начала королева по-немецки, — «что с вами случилось, мой бедный Оливье?» Шарни глазами дал знать королеве, что Мальден понимал по-немецки. «О, Боже!» — продолжала королева по-французски. «Не видя вас, мы все полагали, что вы умерли». «Пока еще не я умер, к несчастью, а мой бедный брат Изидор», — с глубокой грустью отвечал Оливье. На глазах его невольно выступили слезы. «Но», — прибавил он вполголоса, — «и мой час настанет». «Шарни! Шарни, скажите же мне, что с вами было, и отчего вы так внезапно скрылись?» — спросила королева Оливье. «Если бы вы знали, как тягостно нам было ваше отсутствие, особенно мне», — добавила она по-немецки. Шарни поклонился. «Я думал, что брат мой доложил вашему величеству о причине, заставившей меня вас покинуть». «Да, я знаю, вы погнались за этим несчастным Друэ. Одну минуту мы думали, что с вами что-нибудь случилось в этой погоне». «Действительно, со мной случилось большое несчастье. Несмотря на все мои усилия, мне не удалось нагнать этого человека. Встречный форейтор сказал, что вместо Вердена вы направились на Варен. Тогда Друэ повернул в Аргонский лес. Я стрелял по нему два раза, но пистолеты мои не были заряжены. В Сен-Мину я ошибочно взял не ту лошадь. Что же было делать? Значит, не судьба. Тем не менее, я продолжал гнаться за ним по лесу, но я вовсе не знал лесных дорог, тогда как Друэ знал весь лес наизусть. К тому же смеркалось, и с минуты на минуту становилось все темнее. Но пока я еще видел Друэ, я преследовал его. Пока я еще слышал топот коня, я гнался за ним, но он летел подобно тени. Наконец, совершенно смеркалось, тень скрылась, а вслед за нею скоро смолк и топот. Я остался один среди незнакомого леса, не зная, как из него выбраться. Ночь мешала мне разглядеть дорогу. Я мужчина, вы меня знаете, ваше величество. Теперь, в эту минуту, я не плачу. Поверьте же, что там, в этом окаянном лесу, в этом проклятом мраке, я заливался слезами бешенства, я кричал в отчаянии». Королева протянула ему руку, Шарни поклонился и прикоснулся губами к ее дрожащей руке. «Но никто не отвечал мне», — продолжал Шарни. «Я блуждал всю ночь и на рассвете стал приближаться к деревне Жеф, лежащей между Варенном и Деном. Я спрашивал себя, удалось ли вам ускользнуть от Друэ, как он ускользнул от меня. Это было весьма вероятно. В таком случае вы уже проехали Варен, и лишним было мне возвращаться туда. Если же вы были арестованы в Варенне, то я уже вам был не нужен. Наконец, я решился продолжать свой путь до Дена. Не доезжая до города, я встретил господина Делона со 100 гусарами. Делон очень беспокоился, не получая от вас никаких известий. Он, однако, видел Буе и Решкура, когда они во весь опор пролетели мимо него по дороге к стене. Отчего они ничего не сказали ему? Должно быть, они ему не доверяли. Но я знал господина Делона как честного и верного человека. Я тотчас угадал, что Ваше Величество задержаны в Варенне, и что Буе и Решкур, конечно, скакали предупредить о том генерала. Я обо всем сообщил Делону, умоляя его тотчас же отправиться со мной в Варен, что он и сделал, оставив, однако, на мосту через Мезу 30 человек гусар. Час спустя мы уже были в Варенне. Я тотчас же хотел атаковать, все разнести на своем пути и добраться до короля и до вашего величества. Я спросил позволения явиться к королю, но, видя, что мне и в этом собирались отказать, как отказали и в первой просьбе, я пришпорил лошадь, перескочил через первую баррикаду, потом через вторую. Услышав шум, я направился прямо на него и выехал на площадь в ту минуту, когда ваше величество отступили назад, оставляя балкон. И теперь, ваше величество, я ожидаю ваших приказаний. Королева еще раз пожала руки Шарни. Потом она обернулась к королю, который продолжал сидеть в прежнем оцепенении. «Ваше Величество», — произнесла она, — «вы слышали, что говорил верный слуга ваш, граф де Шарни?» Но король не отвечал. Тогда королева встала и подошла к нему. «Ваше Величество», — сказала она, — «нельзя больше терять времени. К несчастью, мы уже его слишком много потеряли. У графа де Шарни, по его собственным словам, есть 70 человек верных гусар, на которых он вполне полагается. Что вы прикажете?» Король покачал головой. «Ради бога, ваше величество, дайте ваши приказания!» Шарни тоже взором умолял короля, пока королева старалась уговорить его. «Мои приказания. Я не могу больше отдавать приказаний. Я в плену. Делайте все, что вы найдете возможным сделать». «Хорошо, нам этого довольно», — отвечала королева. Она отошла и, подозвав к себе Шарни, сказала: «Вам дано полномочие. Сделайте, как сказал король, все, что только будет возможно. Но торопитесь и действуйте энергично», — добавила она, — «иначе мы пропали». «Понимаю, ваше величество. Позвольте нам переговорить сначала, и мы тотчас же исполним наше решение». В эту минуту в комнату вошел Шуазель. Он держал в руках какие-то бумаги, завернутые в окровавленный платок. Он молча подал их Шарни. Граф понял, что это были бумаги, найденные на теле его брата. Он протянул к ним руку, поднес платок к своим губам и поцеловал его. Королева не могла удержаться от слез, но Шарни положил бумаги в карман и, не оборачиваясь, произнес: «Господа, я хочу попробовать последнее средство. Беретесь ли вы помочь мне?» «Мы готовы пожертвовать жизнью», — отвечали молодые люди. «Есть ли у вас 10 или 12 верных людей?» «До нас достаточно и 9». «Хорошо. Так я вернусь к своим гусарам, и пока я буду осаждать баррикады, вы отвлекайте от них неприятеля. Когда с вашей помощью мне удастся взять баррикады, я примчусь сюда со своими солдатами, и мы увезем короля». Молодые люди вместо ответа только пожали Шарни руку. Шарни повернулся к королеве. «Ваше Величество», — сказал он, — «через час вы будете свободны, или я буду убит». «О, не говорите этого слова, граф! Вы не знаете, как это ужасно!» Оливье молча поклонился в подтверждение своих слов и хотел уже выйти, не обращая никакого внимания на новый крик и шум, раздавшийся на улице. Но только Шарни коснулся замка, дверь отворилась, и на пороге показался человек, пришедший еще более усложнить эту уже без того сложную драму. На вид ему казалось лет 40, лицо его было мрачно и строго. По всему заметно было, что он опрометью прискакал сюда, движимый какой-то страстью. Запыленная одежда его была в беспорядке, воротник откинут за плечи, глаза налиты кровью. За поясом у него торчали 2 пистолета, а на бедре висела сабля. Он с силой распахнул дверь и крикнул: «Во имя национального собрания вы все мои пленные!» Шуазель с быстротой мысли бросился на вошедшего, решимость и дерзость которого до сих пор еще не имели ничего себе равного. Герцог уже поднял на него пистолет, когда королева остановила его руку. «Будьте осторожны», — произнесла она вполголоса. «Не ускоряйте нашей гибели. Мы еще можем выиграть время, и Буйе теперь должен быть недалеко». «Да, вы правы», — отвечал Шуазель. Королева взглянула на Шарни, удивленная его хладнокровием при этой новой опасности. Но странное дело, Шарни старался, казалось, чтобы вошедший не заметил его и, должно быть, для того отошел в самый темный угол комнаты. Однако королева, хорошо знавшая графа, была уверена, что в решительную минуту он выступит вперед.